то есть благоговение или помощь, это все от кого? От Аллаха Субханаху ва Тааля. А если кто-то убеждает, если убеждение на то, что дерево помогает или благословит, это значит, ауду билля, что это без разногласия между учеными, это является ширком. Вот. Значит, вот это тоже доказывает на то, что хотя они были сахабами, значит, сахабами, сподвижниками были, мусульманами, муминами были, но если, да, то, что говорили, то, что делали, значит, это что? Явился куфром. Что? Явился куфром. Но, альхамдулиллах, по милости Аллаха, субханаху ва тааля, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда им объяснил, они этого что? Прекратили, не делали. Прекратили и не делали этого. И поэтому, значит, что они не стали кафирами? Они не стали кафирами. Если бы они, значит, если бы они, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, или Муса, алейхиссалату ва саллям, если бы им объяснил, довод привел, принес им, донес им довода, объяснил, все их не там шубуха, там сомнения, ответил бы на их сомнения, что бы стали они? Они действительно стали бы, что аудубля, это являлось для них, что куфром. Это был ридда, то есть муртаддами стали бы они. Но, альхамдулиллах, по милости Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля спас их от этого, и они что, сразу же прекратили, сказали, самиана ва атана. То есть мы послушаемся и повинуемся Аллаху Субхану ва Тааля. Вот когда вот это, значит, как асар сказали в хадисе Абу Вакад Аль-Лейси, рази Аллаху Та'аля Анху, когда, значит, имам Абдурахман Абу Шам, рахматуллах алейхи, в своем книге Аль-Ба'ис, когда привел вот эту рассказ, вот эту историю, он сказал, что вот, говорит, точно на это похоже, говорит, сегодня, как у нас, вот, говорит, с Димашкой, это почти 700 лет тому назад, у нас, говорит, Дамаск, столица сегодняшней Сирии. То, что, говорит, люди ходят могилам, говорит, ходят шеерам, говорит, ходят горам, говорит, и думают, что эти там такие священные места или такое, говорит, это точно, говорит, то, что говорит, да, точно, говорит, совпадает чему, вот это зату анвату, то, что сказали сахабы пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот. Значит, в общем, краткости, это два, вот это то, что сказали Бани Исраиль, и то, что сказали сахаби, это доказывает на то, что, значит, человек, когда стал мусульманином, он может свой ислам или иман спортить с чем? С сказаниями, или убеждениями, или деяниями, подобие такого, значит, что может спортить своего имана и стать кафиром или мушриком. Шейх, рахматуллах алейхи, продолжая говорить, «Валякин лиль мушрикина шубхатун». Юдлюна биха инда хадир кисса. Шейх говорит, значит, у кого, говорит, у них есть, говорит, очередная шубха, говорит, вот, когда говорят вот эти кисса, рассказ, у них есть шубха. Эта шубха состоит из того, что они говорят, инна бани Исраиль лам якфуру бидалика. Значит, бану Исраиль, значит, что они не стали кафирами. Они не стали кафирами. Ва кадалика ладзина саалу набия, саллаллаху алейхи ва саллям, а яджаль лахум зата анват. Значит, они что говорят, значит, эти, да, эти те, которые поклоняются могилам, они поклоняются и говорят, что вот те, которые, значит, бани Исраиль требовали из Муса вот это то, что иджаль лана илахан кама лахум алиха, или сахаби, когда спросили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, про вот это зата анват, они что, не стали кафирами? Значит, человек, что бы ни поклонялся, кому бы ни поклонялся, значит, что он не будет кафиром. И раз у него иман есть, не будет кафиром. Да? Вот. Значит, и шейх, отвечая на их это шубха, говорит, что аль-джаваб ан-накуля инна бани Исраиль лам яфалу, ва кадалика ал-ладина саалу ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям лам яфалу. Значит, действительно, инна бани Исраиль лам яфалу. Значит, бани Исраиль, они только что спросили, когда Муса, алейхиссалату вассалам, им объяснил, они что, начали остригаться. Они сразу же что? Начали остригаться, значит. Они сразу же что, начали остригаться и что, прекратили этого. И также сахаби, когда, значит, что, они прекратили, значит, этого делать. Но здесь никакое разногласие нет, если бы они делали, что говорит шейх, они были кафирами. Но здесь такой, немножко, да, надо разъяснить вот эту, да, значит, то, что шейх говорит, здесь не надо понять, что значит шейх здесь говорит, что значит человек, даже вот зная или не зная, такие вещи говорит, все, он, если значит, вот, если, допустим, что люди сейчас, не зная, вот это как сахаби делали, для себя зато анвот берут, или как бани Исраиль делали, они, не зная, если делают, они разве будут кафирами, мушриками? Нет. Шейх не хочет этого говорить. Это потому, что это все противоречит Корану, противоречит другим хадисам. другим хадисам, допустим, если делали, если они делали бы, не зная, они разве будут кафирами? Нет, не будут кафирами. Это значит, что и до сих пор, значит, им не будут, значит, донесено, значит, довод, они что остаются в своем имане, в своем исламе. Доказательство на это, то, что, значит, передает имам Бухари, рахматуллахи алейх, из хадиса Ар-Рубайъ бинт Муаввад, ради Аллаху та'аля анха, говорит, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к себе домой утром. Утром. Значит, и когда сидел и пришли туда, что ребенки, девчонки пришли и начали что? Попивать, значит. Начали такие стихи, там, начали такие стихи считать перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И начали говорить про что случилось в Бадре, что случилось в Ухуде. Основное про Бадра начали говорить. И среди них одна, значит, одна сказала, что значит, среди них вот эта, значит, девушка говорит диарету, да? Девушка говорит, «Вафина набию на аляму мафигади». Значит, среди нас есть пророк, который он знает, что будет завтра. Говорит, «Вафина набию на аляму мафигадин». Значит, среди нас есть такой пророк, который он знает то, что будет завтра. Что будет, что? Завтра. Вот. Это значит, как мы взяли усулю саляса, когда шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахматуллах, привел, в конце сказал, что тавагут, значит, он разделил тавагут на сколько. Говорит, тавагут, говорит, тагут, много, говорит, видов тагута. Но, говорит, их глава, говорит, что? Пять, говорит. Из них одного считал, что вот этот человек, который говорит, что он знает, что гайб. То есть то, что будет завтра, послезавтра то, что будет, вот это что? Один из главарей, чего тагута является. Это, конечно, куфр. Это куфр, это что? Ширк. Что говорит, что значит человек знает то, что будет завтра, то, что будет послезавтра, через год. Это, без сомнения, это куфр, это ширк будет. Но когда вот эта девушка не только просто попросила или что-то, она говорила этого. Она что говорила вот этого? Что значит что? Вот этого куфра, слово куфра сказала. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Ты сказал ей, ты все, значит, стала кафирой? Нет. Сказал, что «Ля такули хакада, вакули ма кунти такулин». Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил, сразу же запретил. Говорит, не говори так, не говори. Да? Это то, что она сказала, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу же ее что? Запретил, чтобы второй раз повторял вот эту, значит, то, что она сказала. И вот, это, значит, да, точное доказательство на то, что, значит, что? Значит, человек... Что, хотя они были сподвижницы, они были, значит, что, ну, говорят такие вещи, да, такие вещи, потому что они, не зная этого, когда сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что их не считал кафирами, не считал их мушриками, и они остались что, в своем исламе, в своем имане они остались. И точно так же, как хадис, который передает имам ибн Маджа, имам ибн Ахмад, из хадиса Абдуллах ибн Аби Ауфа, говорит, что когда, значит, пришел Муаз, ради Аллаху Тарху, из Шама, из Шам, Сирии, когда пришел, сразу же, значит, что делал? Перед ногами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он что? Начал поклоняться, саджда начал делать. Саджда делал. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, почему ты так делаешь? И когда он сказал, что, значит, да, сказал, что я видел, говорит, Шам, Сирии, значит, говорит, да, говорит, атайту шама, фавафактухум ясчудуна ли асакифатихим, вабатарикатихим, фавадитту финафси, аннафаля далика бика, говорит. Я видел, говорит, как эти христиане, говорит, поклоняются своим, да, лидерам, говорит, своим ученым, говорит. Но я думаю, что этот что? Этим нашим поклонением, вот нашим саджда, ты достоин. Вот поэтому я делаю этого. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, фаля тафалу, сразу же запрещает. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه. В общем, пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, сказал, что это саджда только кому, значит, только Аллах субханаху ва тааля сам, только он достоин, да, только Аллах субханаху ва тааля это делает. Это значит, что вот эта сажда у нас что? Поэтому, значит, сажда это что является куфром. Но хотя это является куфром, но Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал Муазу, что ты стал кафиром или мушриком, ты муртаддом, да? Ты, значит, будешь что? Тебе заново надо принести, значит, сказать калима ля иляха илляллах Мухаммаду Расулла. Так Расул саллаллаху алейхи ва саллям Муазу не сказал. Это значит, это тоже доказательство на то, что значит, человек не зная, если делает, то он чёст остаётся в своём имане, в своём исламе. То есть это, будем что сказать, это аль-узру биль-джахль. Значит, незнание это как что? Будет оправданием, значит. Человек, значит, что прощается за то, что делает деяние, что по своей незнатности. Вот. Поэтому, ну, такие хадисы, если почитать Коран, субханаллах, Коран и хадисы сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с начала до конца, все так, субханаллах, только много что говорит, что здесь что, значит, Аллах, субханаллах, только говорит, «Ва ма кунна муаззибина хатта набаата расула». Значит, мы не будем наказывать их до тех пор, что им не приходят наши посланники. Им наши посланники, это доказывает на то, что мы знаем, что посланники с чем приходят, как Аллах, субханаллах, ва тааля, сура Мульки говорит, Аллах, субханаллах, ва Таала сура Мульки говорит, когда эти кафиры, когда заходят, значит, в ад, и тогда это хазанатуха говорит: "Куллама улкия фиха фаужун саалахум хазанатуха алам яатикум надир". Калу бала кад джаана надирун факаззабна ва кулна ма наззала Аллаху мин шайин ин антум илля фи далалин кабир. Ва калу лау кунна насма ва наакилу ма кунна фи асхаби саир. Вот это сура Мульк, Аллах субханаху ва тааля говорит в этом суре, говорит, что куллама улкия, каждый раз, когда бросается, да, эти кафиров, мушриков бросают в ад, да, куллама саалахум хазанатуха, эти, значит, малаика, ангелы, которые там охраняют этого ада, они говорят, спрашивают, разве вам не пришел назир? То есть вам не пришли пророки, посланники? Вам не пришли? Значит, смотрите, как, значит, вот этот следующий аят точно доказывает, что эти посланники, пророки с чем пришли. Они говорят, калу Бала кад джаана надирун факаззабна ва кулна ма наззала Аллаху мин шайин. Смотрите, что здесь. Две вещи есть. Калу, они говорят, что значит, да, говорят, пришли к нам посланники, пророки пришли, факаззабна, но мы считали их тем лжецами, мы не оправдали их, мы что, отвергли их, мы не считали, значит, что мы считали, что они обманывают, или что они являются лжецами. Ва кулна ма наззала Аллаху мин шайин, и сказали, что Аллах, субхану ва тааля, ничего не спаслал. Видите, значит, здесь что? Две вещи. Значит, ма наззала Аллаху мин шайин, им приходит Коран, и кто приходит к ним посланники. Не только что, значит, как говорят эти сегодняшние, да, как, значит, Коран достиг им, все, это достаточно. Нет, Коран недостаточно. Видите, говорят, что нам Коран и пророки пришли. Мы не верили. То, что они приходили, мы их сказали, что? Сказали, что вы, что говорит, да? Говорит, мы не верим вам. Мы не верим. Сразу же, когда они приходят к ним, пророки, посланники, не верю вы, не уверивают им. Мы говорим, что не верим вам. И второе, то, что у них, когда принесут и доказательства, доводы, говорят, что это что? Мы не верим, мы не думаем, что это что? Это от Аллаха, субханаху ва тааля. Это от Аллаха, субханаху ва тааля. Вот поэтому, значит, когда нам задают вопрос, чем приходят посланники, мы говорим, что посланники приходят с чем? Да, значит, что? Таблих и баян. Таблих и баян. Таблих и баян. То есть, как Аллах, субханаху ва тааля, говорит, لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ. Значит, говорит, значит, وَمَنْ بَلَغَ, то есть пророки, саллаху алейхи ва саллям, доносят, доводят вот это, значит, Коран, и يُبَيِّنُونَ, то есть объясняют, объясняют. Не только просто им доходят, то есть объясняют. Вот так, значит. Поэтому это аят конкретно доказывает на то, что, значит, сура Мульки, вот эти аят, когда говорит Аллах, субхану ва тааля, «Такаду тамайяду мин лгойз, куллама улкия фиха фаужун саалахум хазанатуха алам яатикум надир, калу бала кад джаана надирун факаззабна ва кулна ма наззала Аллаху мин шайин, ин антум илля фи далалин кабир». Вот эти аят доказывает, что, значит, что Аллах, субхану ва тааля, их так что не будет наказать. Значит, те, которые заходят в ад, им пришли посланники, пророки, и им, значит, довод пришло, все Коран, доказательство пришло, и они прямо говорят, что, значит, что мы вам не верим. Мы вам что? Не верим. Мы вам говорят, что? Не верим. Мы вам не верим. Они что? Значит, отрицают и остерегают, что? Не принимают то, что они, что приходят этими, значит. Вот это доказательство на то, что, значит, что? Они, значит, значит, человек не будет кафиром до тех пор, значит, что ему не приходит доказательство, и тот, который, значит, что ему объясняет это доказательство. Значит, две вещи. Как пророки вчера приходили, сегодня кто? Те, которые, значит, да, идут по пути пророку, саллаллаху алейхи вассаляма. Значит, человек не будет кафиром, мушриком, до тех пор к нему не приходит человек, который придерживается путь пророков, и с чем, с доказательствами. И приходит к ним, объясняет им отвечает на их все шубухаты, и потом что? Потом, если... И потом можно что-то про них говорить. Вот поэтому шейх говорит, «Инна бани Исраиля лам яфалу, ва кадалика ладзина саалу ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям лам яфалу, ва ла хилафа анна бани Исраиля лау фаалу дзалика лакафару, ва ла хилафа анна ладзина нахахум наби саллаллаху алейхи ва саллям лау лам йутиуху, ва тахаду зата анватин баъда нахи лакафару». Да, действительно. Значит, хотя они этого убеждались, сердцем же считали этого, говорили своими языками, они сердцем, значит, что? Убеждались, это куфра, и языком говорили слово куфра, но когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил их, они сразу же что? Остановились. Если бы они продолжали этого делать, то что? Они бы стали кафирами, аузу биллях. Вот это говорит что? Вот это значит для нас важный был. Вальхамду лиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля Мухаммадин, ва аля алихи, ва асхабихи, аджмаин.